Глава первая. Кристен. Холод не сломит того, в ком пламя не угасло. Наказ дозорных северных застав. Земли последнего предела. 945 год правления Астраэля Фуркага. Холодный ветер терзал мое лицо, пока я смотрела, как гаснет кровавый свет дня. Свет, что, казалось, уходит навсегда, оставляет мир под гнетом тьмы. Небеса рвались клочьями набухших сажей туч, расползлись кровоточащей раной. В этом багровом мареве реяли огненные драконы. Их чешуя, похожая на расплавленное золото, ловила последние отсветы заката. То был не полет. Воплощение скорби в стынущих небесах. Драконы оплакивали Кастираля, своего вожака, павшего в беспощадной бойне. Его гибель стала раной, врезавшейся в их пылающие души. Теряясь в свинцовых облаках, драконы оставляли шлейфы огненных слез, что пеплом падали на землю. Я стояла на гребне холма, изваяние из льда и ненависти. Внизу голодной сворой собрался мой отряд. 30 стражей. Я не знала их имен, не хотела знать. Эти воины были просто инструментом моей мести. Я ждала слишком долго. В сердце не осталось места для скорби. Смерть Кастирали не трагедия, а дар. Возможность. Шанс добраться до Александра. И любой, кто встанет на пути, будет уничтожен. Мой взгляд провожал драконов, что один за другим устремлялись к земле, желая слиться с прахом. Я ощущала их боль. Густую, душащую, но не позволяла ей коснуться себя. В нашем мире сочувствие — глупая роскошь. Здесь правят те, кто вовсе ничего не чувствует, и победить их можно, лишь уподобившись им. Голова оставалась холодной, мысли — острыми, как лезвие. Все они были об одном — как скоро падет Александр, и какой сладкой будет месть. Тишину разорвал истошный рев. Нарушив скорбный строй, вверх взмыл один из драконов. Он кричал от ярости, призывал к отмщению. Волна его ненависти захлестнула меня, резонируя с тьмой в глубине души. «Он должен заплатить. За все», — твердо произнесла я. «За гибель наших товарищей. За Бастарию. Мы не станем просто смотреть, как он играет нашими жизнями». Стражи подняли головы. Я взглянула в их лица. Увидела страх под масками отчаянной решимости. Месть — это обоюдоострый клинок, и он всегда неизбежно ранит того, кто осмелится взять его в руки. Но снизу донесся уверенный, спокойный голос. «Мы готовы, Кристен». Я коротко кивнула. Никаких колебаний. Небо истекало кровью заката, драконы танцевали свой последний танец. А внутри меня уже горело иное пламя. Огонь ярости. Скоро. Очень скоро мы обрушимся на Александра, как гнев бога драконов. И ничто не остановит нас. «Ждите моего сигнала», — сказала я. Когда драконы снова закричали, их рев слился с воем бури в погребальную песнь. «Час пробил, Александр. Это твой смертный час». Внизу, в лощине под холмом, собрались те, кто любил принца Кастираля. Все молчали, скорбя о его смерти. Александр, когда-то внушавший им страх, теперь выглядел сломленным, стоял на коленях. Всем своим видом показывал, как искренне горюет. Шестеро несли тело Кастираля, покрытое огненной накидкой, реликвией, передававшейся из поколения в поколение. Языки неугасающего пламени целовали холодный ветер. Я не знала в лицо никого из носильщиков, кроме Алистера. Его скорбный вид напомнил мне о похоронах Инига. Тогда Александр тоже стоял на коленях, давился притворными рыданиями. Но этому чудовищу больше никого не обмануть. Он забывал всех, кого терял, как забыл моего брата. Он уничтожил Бастарию и продолжал делать вид, будто не понимает, чем все это заслужил. Погребальная процессия двигалась медленно, словно не желая прощаться с Кастиралем навсегда. Я ощущала их горе, но не разделяла его. Все мои чувства отравила одно предательство. Я вспоминала дни в Бастарии, когда мы с братом смеялись над глупыми шутками и строили планы на будущее. Теперь нет ни Бастарии, ни Инига, ни будущего. Александр отнял у меня все. Он поднял голову и встретился со мной взглядом. В его глазах я увидела не только слезы. Он знал, что должен ответить за свои поступки. Я поняла, что больше не могу, не хочу, не имею права ждать. Этот взгляд стал сигналом. Я здесь, я выжила, и я не отступлю. Александр не мог не знать, что сейчас, как только закончится прощальная церемония, огненные драконы улетят, он останется один. Я сжала кулаки. Если бы не Бастария, может быть, я бы теперь подошла и обняла его как друга. Но он сделал выбор. Решил следовать своим путем к своей цели. Когда все ушли, Александр остался на коленях у могилы Костераля. Я дала знак своим людям и сделала первый шаг. «Александр!» Он не испугался, не вздрогнул, только медленно повернул голову. «Я немного занят, Кристен. Короню своего друга». Слово «друг» ранило меня. Где та дружба, что связывала их с Иниго? Я сжала в руках меч брата. Не просто клинок, символ моей потери. «Вставай», — сказала я, — «или я положу тебя рядом с ним». Александр усмехнулся. «Похоже, ты намерена убить меня в любом случае. Но прежде хочешь высказаться, иначе уже нанесла бы удар». Он смиренно, почти беспечно прикрыл глаза. «Что ж, я слушаю». Я до боли сжала челюсти и процедила. «Что ж, слушай». Острие клинка уперлось Александру в плечо. «Я потеряла обоих братьев. Сперва Шо, потом Иниго. А ты лишил меня последнего утешения, единственной цели. Убил всех тех, кого я любила, как родных. Разрушил мою карьеру, растоптал мою честь. Уничтожив Бастарию, ты уничтожил меня и создал врага, которому нечего терять. Во всем, что с тобой случилось, виноват только ты сам». Александр слушал, не перебивая. Его лицо оставалось бесстрастным, но взгляд изменился. Осознание пронизало боль. «Как и ты, я многое потерял, Кристен», — ответил Александр. «И не собирался делать тебя своим врагом, потому что ты тоже жертва. Твоя семья обидела тебя. Твоя родня, твои любимые стражи. Они не так уж безгрешны. Впрочем, ты не глупа и наверняка догадываешься. Я вынужден подтвердить твои догадки». Мое сердце на мгновение замерло. «О чем ты, чтоб тебя?» «О твоих братьях, Шо и Иниго. И о твоих родителях». Александр встал и взглянул мне прямо в лицо. «Тот пожар не был случайностью. Шо не просто погиб. Его убили, чтобы лишить Иниго самой веской причины оставаться на земле. Чтобы он согласился стать стражем. Твои родители решили, что ради славы семьи, ради старшего сына, они готовы пожертвовать младшим». «Нет», — едва слышно выдохнула я. «Что? Не может быть. Это не все», — перебил Александр. «Они отдали этот приказ Отто, и он его выполнил. Твоего младшего брата убил тот самый Отто, за которого ты так хочешь отомстить». Я не могла произнести ни слова. Столько лет. Да, я догадывалась, что с гибелью Шо все не так-то просто, но я не знала. Даже не представляла, что моя семья способна на такое. Что все это время я охотилась не на тех, кто действительно заслуживал наказания. Александр продолжал. Он напомнил о том, что не тронул Киру, даже зная о ее причастности к убийству Бо и Иниго. Он верил, предательницу найдут и накажут по справедливости. Так и вышло. Мы с Эженом наблюдали за казнью Киры с наслаждением, но даже не попытались понять, кто стоит за ее деяниями. Впрочем, это уже перестало быть тайной. Всем управлял император Астраэль Фуркага. «А теперь скажи мне», — спокойно добавил Александр, «кто здесь настоящий палач?» Мое горло сдавили слезы, и я сорвалась на крик. «Ты не имеешь права так говорить! Не имеешь права выбирать, кто достоин смерти, а кто нет! Ты убил их всех! Ты убил моих товарищей, моих друзей! Мой брат погиб вместо тебя!» «А ты когда-нибудь задумывалась, почему Иниго пошел на это?» — спросил Александр, не поведя бровью. «Потому что он видел во мне человека. А все вы... вы лишь выполняли приказы. Вы использовали меня. Я сохранил тебе жизнь в надежде, что ты все поймешь и встанешь на мою сторону. Но ты побежала к императору. К тому, кто виноват в смерти твоего брата. К тому, кто уничтожает храмы, богов, существ. К тому, кто хочет сделать зеленого дракона единственным божеством. Ты действительно считаешь, что имеешь право судить меня?» Меч в моей руке потяжелел. «Я пришла не для того, чтобы судить. Я пришла за возмездием». «Тогда ты получила больше, чем ожидала. Ты знаешь правду. Теперь она будет жить внутри тебя. Так же, как живет внутри меня». Александр помолчал, а затем повернулся к стражам и произнес: «Взять ее».